Глава 94. Саймон. «Джейн Бёрк, вау, как я рад тебя видеть!» — говорю я. Она мало изменилась со школы. Все те же спутанные кудрявые волосы, подстриженные чуть выше плеч, круглая мордашка, нос-пуговка, румянец во всю щеку, как у ирландских крестьянок, хотя и не такой яркий. Мне она всегда нравилась. Близко я ее не знал, просто она была из тех, кто нравится всем. Я веду ее в ту самую гостиную, где только что разговаривал с Гевином. «Симпатичный дом», — говорит Джейн. «И ты живешь тут один?» «Да, один». «Значит, ты так и не женился, да?» «Точно, я так и не женился», — хлопаю себя руками по коленям. «И никакая подружка с тобой не живет? А вообще, подружка у тебя есть?» «Нет, я даже не встречаюсь ни с кем». Джейн кивает, словно все эти вопросы задаются просто так, на правах старого знакомства. Как будто. «Ладно, давай начнем», — говорит она, хотя на самом деле начала сразу. «Ты знаешь, почему я пришла?» Я не могу удержаться от улыбки. «Знаешь, Джейн, когда коп спрашивает у меня, знаете, зачем я к вам пришел, меня это бесит, потому что звучит как нарушение правила Миранды». «Правило Миранды — юридическое требование в США, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное». Что в сущности так и есть, если подумать. Я ведь не могу никуда уйти, да и сам вопрос задается так, что уже заранее предполагает инкриминирующий ответ. «Ты всегда был умным парнем, Саймон. Но сейчас ты не прав. Ты вполне можешь выставить меня вон, если захочешь. Или, если хочешь, я зачитаю тебе твои права». «Да ничего, все в порядке», — говорю я и откидываюсь на спинку кресла. «Могу предположить, что ты здесь из-за Лорен Лемуан. Я читал о ее смерти». Вот как я рассуждаю. Если притвориться дураком, сделать вид, что я ничего не знаю, то придется потом изображать удивление, когда она расскажет мне об убийстве Лорен. А я ведь плохой актер. Вот режиссер я что надо, а актер нет, никудышный. «Вот как? А где?» «В Трибьюн». «И какова была твоя реакция?» «Не могу сказать, что я плакал в подушку. Меня и Лорен объединяла тяжелая история. Ты наверняка ее знаешь, иначе не пришла бы сейчас сюда». Джейн кивает, выдерживая мой взгляд. «Как она умерла?» — спрашиваю я. «В газете упоминались какие-то подозрительные обстоятельства. Я не могу вдаваться в детали. Когда ты узнал, что Лорен снова в городе? Как-то весной мне показалось, что я видел ее на улице. В апреле или в мае, точно не помню». «А где?» «На Мичиган-авеню в центре. Она прошла мимо. Точнее, прошла женщина, похожая на нее. Но я не видел ее лет 20, и потому не был уверен, что это именно она». «Ты заговорил с ней?» «Нет, я просто ее увидел. Точнее, посмотрел на нее внимательно. Когда не видишь кого-то 20 лет, а потом вдруг встречаешь на улице, трудно так сразу понять, тот этот человек или не тот. Но та женщина была очень похожа на Лорен». «И что ты тогда сделал?» «Дай-ка подумать. Много чего. Первое, побежал к Вики и рассказал ей обо всем. Второе, вместе с Вики мы придумали, как убить Лорен. Третье, мы решили, что если она будет играть мою жену, чтобы обмануть Ника, то ей придется жить у меня, а то вдруг он решит проследить за ней. Четвертое, поставил высокий забор вокруг дома, чтобы она могла входить и уходить через гараж без ведома соседей». «Ты об этом спрашиваешь, Джейн?» «Ну, в тот же день, когда я увидел Лорен на улице, я поискал ее в Фейсбуке, говорю я, и нашел. Там было сказано, что она живет в Грейс-Виллидж. Если дело зайдет далеко, то копы обыщут мой рабочий компьютер и все равно выяснят, что я искал ее в сети. Так что будет лучше, если я сам выложу им эту информацию. Вообще, это, конечно, была моя ошибка. Зря я искал ее тогда, в мае. Но, увидев ее на улице, я был в шоке, меня как молнией ударило. Я и не думал ее убивать. Эта мысль пришла ко мне потом, после разговоров с Вики. Значит, ты с ней связался?» Я наклоняю голову. «С кем? С Лорен?» «Да, ты...» «Нет, я с ней не связывался. Она последний человек в мире, с кем мне хотелось бы разговаривать. Мне незачем скрывать свою ненависть к Лорен. Невиновный человек ненавидел бы ее открыто, учитывая все обстоятельства. К тому же технически я говорю чистую правду. Я не контактировал с ней, и она действительно последний человек в мире, с кем мне хотелось бы общаться. Ты еще входишь в Грейс Кантри Клаб? Да, конечно. Унаследовал членство от родителей. Когда ты был там в последний раз? Давно, много-много лет назад. Ты бывал там с тех пор, как туда вступила Лорен? А я и не знал, что она тоже в клубе. И не знаю, сколько лет она тут жила. Хорошая попытка, Джейн. Ее друзья рассказали нам, что она ходила в клуб почти каждый день, продолжает Джейн. Играла в теннис, в гольф, обедала там. Как мило. То есть ты не говорил с Лорен, когда она вернулась в Чикаго и поселилась в Грейс-Виллидж? Нет, не говорил. И в доме у нее не бывал? Я смеюсь. Ты что, шутишь? В смысле нет, Саймон? То есть ты никак не отреагировал на ее возвращение? Она украла у твоей семьи все деньги. Практически из-за нее твоя мать покончила с собой, и ты никак не отреагировал? Позволь заметить, я очень хорошо помню, что сделала мне Лорен. И мне не слишком приятно об этом вспоминать. Она поднимает руки ладонями вперед. Ты прав, прости. Но я должна расставить все точки над «и», ты же понимаешь. Ну так давай расставляй свои точки и покончим с этим. Ясно, согласна. Значит, просто уточним. Она складывает ладошки лодочкой и направляет их на меня, как стрелку. Ты никогда не переступал порог дома Лорен Бетанкур? Совершенно верно. Мои руки спокойно лежат у меня на коленях. Колени не дергаются. Ноги стоят на полу ровно. Руки не скрещены на груди. То есть нам незачем искать твои отпечатки у нее в доме. Даже не представляю, как бы они могли там оказаться. Тоже правда. Я был в перчатках все время, что провел там внутри. И Кристиан тоже. По крайней мере, выходил он в перчатках. Но ведь никто не мешает вам проверить, добавляю я. Если вам нужны мои отпечатки, пожалуйста, снимайте. В этом нет необходимости. Я просто предложил. И ДНК тоже дам, если надо. Все, что понадобится. Можем прямо сейчас поехать в участок и... У нас уже есть твои отпечатки, Саймон. И ДНК тоже есть. Ее напарник Энди Тейт, который до сих пор сидел, уткнувшись в свой блокнот и что-то там строчил, теперь поднимает голову и смотрит на Джейн с удивлением, как будто не понимая, зачем она мне это говорит. «А, ну да, конечно». Я откидываюсь на спинку кресла и улыбаюсь. «Управление полиции Сент-Луиса, надо полагать». «Ну вот теперь мне все ясно. Полагаю, что и у вас тоже сложилась полная картинка. Много лет назад я убил своего отца, а теперь, наконец, добрался до Лорен. Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным, так ведь? Надеюсь, ты не звонил своему психотерапевту на утро после Хэллоуина», — замечает Джейн. Я всплескиваю руками, изображая аплодисменты. «То есть вы правда думаете, что это сделал я? В смысле, убил Лорен?» «Я думаю, что ты очень умный парень, который ничего не делает в спешке», — отвечает Джейн. «Почему-то мне кажется, что это не комплимент». «Сколько они уже нарыли, эти копы?» «Сегодня четверг. Расследование идет третий день. Тело Ника нашли?» «Ты знаешь человека по имени Кристиан Ньюсом?» — спрашивает Джейн. «Вот и ответ на мой вопрос». «Нет». «А Ника Карачи?» «Нет». «Могу я спросить у тебя, Саймон, какой размер обуви ты носишь?» «Какой размер?» «Полагаю, я имею право удивиться такому вопросу». «Ну, обычно 10,5, иногда 11». «Но не 13». «Ты часто бываешь в районе Бактаун и Викер-парк?» — спрашивает она. «Не то чтобы часто, но я бегаю в разных районах города. Наверняка пробегал когда-нибудь и там. Когда именно, точно не скажу». «Может, на днях? В треугольнике между Милуоки, Дамон, Норт. Или где-то поблизости. Когда ты был там в последний раз?» «Я не помню». «Ты был там на прошлой неделе. Это-то ты помнишь?» «Не помню, чтобы бывал там на прошлой неделе. Хотя и не исключаю. Если бы я знал, что это так важно, я бы завел дневник и все там записал». Шутка, хотя ее никто не понимает. «А ты бегаешь, Джейн?» «Я-то? Сейчас? Нет. Ну, разве что за преступниками, да и то больше в уме». Я улыбаюсь. «То есть сейчас у тебя вроде как тренировка?» Она чуть наклоняет голову. «Туше. Но, Саймон, вернемся к Викер-парку. Значит, ты мог там пробегать, как ты говоришь. И что? Ты не остановился? Не присел где-нибудь выпить пива или еще чего-нибудь? Если я пробегал там, то именно пробегал. Я не останавливаюсь на бегу и не пью пива. Вообще не останавливаешься? Спрашивает Джейн. А где-нибудь на перекрестке Норт и Винчестер? Или в Абанзе и Винчестер? Я не знаю, где это Винчестер. Норт-авеню знаю. И в Абанзе тоже слышал где-то в тех же местах. Ты не знаешь Винчестер? Нет, не знаю. Какая-нибудь боковая улица? И ты никогда не останавливался на Винчестер между Норт и Вабанзе и не посылал оттуда сообщений с предоплаченного телефона? Вот это да, говорю я. Какая точность. Похоже, у тебя сложилась целая теория. И в чем она состоит, можно узнать? Я только что задала тебе вопрос, Саймон. Это был не вопрос, а намек на то, что у тебя есть теория. Я его услышал. Давай тогда послушаем и теорию. Итак, что же натворил криминальный гений Саймон Добиас? Я подаюсь вперед так, чтобы оказаться к ней ближе. Отравил собственный Гаторейд? Она ждет, когда я закончу. Ты связалась с копами из Сент-Луиса, продолжаю я. Того гляди, окажется, что и похищение сына Линдбергов — это тоже я. А Джона Кеннеди часом не я грохнул, а потом повесил все на Ли Харви Освальда. Похищение сына Линдбергов — одно из самых громких преступлений 20 века в США, произошедшее в 1932 году. Считается, что истинных преступников так и не нашли. Похоже, время притворства прошло. Я не знаю, что именно знает Джейн, но если она уже добралась до Ника, то у нее должна сложиться вполне связанная картинка, которая меня обеляет. Предположим, они уже нашли половину туалетного набора Ника в ванной Лорен, а вторую половину у него. Отчет по телефонам они тоже получили. Оттуда и вопрос про смски с предоплаченного телефона на Винчестер, улице, где жил Ник. Все это указывает не на меня. И все же Джейн сидит здесь и задает мне такие вопросы, словно она уверена, что перед ней убийца. Ха, не зря она запомнилась мне как умная девчонка. Ты бывал в кондоминиуме Лорен на Мичиган-авеню? Нет. На углу Супериор и Мичиган. Я не входил в ее кондо. Тоже правда. В самом кондо я не был. Ты наверняка знаешь, что там камера слежения по всему периметру здания. Конечно. Я заходил туда один раз, в самом начале, когда только увидел ее на улице. Глупо, но приходится признать, было. Правда, я не сказал об этом Джейн, но ведь я упоминал, что видел Лорен на улице. Значит, даже если предположить, что записи камер кондоминиума на Мичиган хранятся так долго, и одна из камер зафиксировала меня, когда я вошел в фойе на 5 секунд, то я всегда смогу заявить, что это соответствует сказанному мною ранее. Я никогда не был в кондо у Лорен, повторяю я. Джейн улыбается. И ты уверен, что никогда не был в ее доме в Грейс-Виллидж на Латроу-авеню? Я никогда не был в ее доме. Я думал, что мы уже закрыли этот вопрос. Поговорим о Хэллоуине, меняет тему Джейн. Где ты был вечером? Здесь. Раздавал конфеты. До которого часа? До самого конца, говорю я. Точно, у меня еще конфеты кончились. Вечная дилемма, сколько конфет покупать, верно? Купишь мало, рано закончится. Купишь больше, всю зиму потом будешь доедать. Настоящая головоломка. Эту реплику я отрепетировал заранее. Заготовил ее еще до Хэллоуина и повторил с тех пор несколько раз. Мне нравился этот маленький спич с ноткой сарказма в конце. Но теперь, когда я произнес его в этой комнате, где температура, кажется, вот-вот опустится до минуса, он кажется мне самому неубедительным, почти вымученным. Я могу положить этому конец, когда захочу. В любой момент я могу отказаться отвечать на их вопросы и потребовать адвоката. Но мне важно знать, что еще они знают, и главное, не подобрались ли они к Вике. «Ты был один?» — спрашивает Джейн. «Или твоя девушка была с тобой?» «Так значит, она еще не отказалась от мысли поймать меня на крючок». «Я был один, — говорю я, — и у меня нет девушки». «Ну или парень. Не хочу вторгаться в твою личную жизнь, но ты меня понял. Кто-то особый». «У меня никого такого нет. Весь вечер Хэллоуина я был дома, — говорю я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Запоем смотрел Netflix. Можете проверить по моему телефону». Джейн кивает с таким видом, как будто мои ответы доставляют ей несказанное удовольствие. «Ничего другого я от тебя и не ожидала, Саймон. Могу поспорить, что ты сейчас скажешь мне, какое шоу ты смотрел и что в нем происходило». «Карточный домик», — отвечаю я без всякого энтузиазма. Тейт хлопает Джейн по ладони. «Обожаю это шоу. Оно про парня, который манипулирует всеми вокруг, и все делают, что он захочет. Он даже убивает кое-кого чужими руками». «А знаешь, чем особенно классно стримить шоу на свой смартфон?» — поворачивается к нему Джейн. «Стоит один раз нажать пуск, и каждый следующий эпизод будет загружаться автоматически. Можно оставить телефон хоть на всю ночь. Он так и будет крутить одно шоу за другим, как будто ты смотришь запоем. И при этом смартфон, разумеется, будет регулярно отмечаться сигналом на ближайшей вышке». «Точно. И если ты фанат новых технологий и знаешь все об отслеживании передвижений при помощи телефона», — подхватывает Энди. «Как, например, профессор права, который специализируется на 4-й поправке и в курсе исторического протоколирования геолокации мобильного телефона, то ты можешь использовать это как прикрытие, как будто ты всю ночь просидел дома». Джейн согласно кивает. «Точно. Но что это доказывает?» «Только одно. Всю ночь провел дома твой смартфон. А вот где был ты сам, это еще надо выяснить». И она смотрит на меня. «Да, Саймон?» «Шикарная теория», — отвечаю я. «А главное, шикарная гипотеза. Если мой телефон был дома всю ночь, значит, меня самого дома не было». «Да, с такой логикой далеко можно зайти». «Увы», — Джейн разводит руками. «Это наш камень преткновения. Значит, придется нам еще поработать. Что ж, сержант Тейт, похоже, здесь мы на сегодня закончили. Или нет?» «Похоже, закончили», — отвечает он. «Тем более, что у нас есть сегодня еще встреча». «Ну, поехали», — отвечает она. «Побеседуем с Вики».